Ситуация. Вера Петровна начала работать учителем в вечерней школе. Сидя перед раскрытым окном, проверяла тетради с иероглифами, смеялась над ними. В это время мимо окна в школу шли взрослые ученики. Вера Петровна крикнула им: «Эй вы, женихи, чего же в тетради так плохо пишете?» Ребят промолчали. Но на другой день после урока математики на учительском столе не было ни одной тетради. Ответом на требование учителя сдать тетради было равнодушное молчание, что явилось причиной конфликта. Решение. Конфликт возник потому, что ВП деловые отношения перевела на личные. Извинения учителя особых облегчений не принесли. Отношения с учениками стали налаживаться только в процессе другой совместной деятельности, когда они вместе готовили новогодний концерт. Сблизило их общее переживание за концерт перед предстоящим конкурсом. После этого случая Вера Петровна никому не показывает ученические тетради. Она поняла, что значит профессиональная тайна.